Стив шагнул прямо из сосен на лестничную площадку дома. Кошки не было. Да и вообще, тут уже наступил вечер. Внизу у камина сидели люди, переговаривались негромко. Вот кто-то поднял голову, увидел его и помахал рукой. «О, новый сосед! Спускайтесь, будем знакомиться!» Он начал спускаться, опасаясь, что едва шагнет на последнюю ступеньку, глаза вновь откажут ему. Но ничего не случилось. Стив поглядел на входную дверь. Несколько шагов, и он на свободе. «Ну что же вы, идите к огоньку, тут теплее!» Улыбавшийся мужчина поднялся ему навстречу из глубокого кресла. Стивен еще раз покосился на дверь и пожал протянутую руку. «Я Алекс». «Стив. Стив Уокен. Как поживаете?» «Хорошо поживаем. Вот свободное кресло». Ведет себя как радушный хозяин. Стив пригляделся. Может, это и есть гипотетический приятель мисс Хилл? Его ровесник. Сухощавый, невысокий, подвижный. Темные, длинные, немодные сейчас баки. Одет в свободную блузу и старые брюки. Художник. Очередной пригретый сумасшедший. По-прежнему бдительно присматривая за дверью, Стив обошел массивное кресло и опустился в его мягкую глубину. «Здравствуйте!» — тихо прошелестели с соседнего кресла. Он кивнул, вглядываясь. «Добрый вечер!» Худенькая женщина, сжав руками колени, глядела на него настороженно. Наклонилась, заглядывая куда-то за кресло. «Выходи, Ники, это не папа!» Стив моргнул. Из-за спинки кресла появилось круглое лицо мальчика с такими же настороженными, как у матери, глазами. Стивен умел ладить с детьми. То короткое время, когда следовало добиться расположения домохозяек или потенциальных заказчиков. Он широко улыбнулся и протянул мальчику руку. «Здравствуй, Ники. Будем знакомиться? Меня зовут Стив». Ники опасливо посмотрел на его большую ладонь и уткнулся лицом в плечо матери. Она погладила его по спине, шепча что-то успокаивающее. Уокен опустил руку и поглядел на Алекса. Тот пожал плечами, словно извиняясь. «Это Таня. Что будете пить?» «А что у вас?» «Сейчас посмотрим». Привстав, мужчина заглянул в графинчики и бутылочки на маленьком столике перед камином. Содержимое переливалось мягким светом. «Шерри, красное вино, бренди». «А пива нет?» Алекс еще раз серьезно осмотрел столик, как бы удостоверяясь, что за это время ничего нового не появилось. «Пока нет. Бренди?» «Бренди». Стивен поднес к губам пузатенький бокал. В кресле у самого камина дремал человек. Пламя подсвечивало фиолетовый бархат одеяния. Мантии. Алекс проследил его взгляд. «Ну, с нашим библиотекарем вы уже знакомы. Старикан совершенно сумасшедший, но милый. Он нам про вас и рассказал. Интересно только что. Как он пытался вырваться из дома?» «Попкорн готов», — весело объявили за спиной Стива. Он едва не поперхнулся. Мимо, с большой чашкой в руках, прошла мисс Хилл. Наклонилась, ставя ее на стол. На фоне пламени камина ткань ее платья просвечивала. «Хорошее, да, зрелище». Стив покосился на соседа. Судя по заблестевшим глазам, тот тоже ничего не пропустил. «Гасси, садись сюда». «Ох, спасибо». Хозяйка уютно устроилась в освобожденном Алексом кресле. И только тут заметила, кто у нее в соседях. Выпрямилась, словно ожидая, что он в любой момент набросится на нее. Хорошо еще, как Ники не спряталась от него за какую-нибудь мебель. «Добрый вечер», — буркнул Стив. «Добрый». Оба дружно отвели глаза друг от друга и уставились на Алекса, который что-то говорил Тане. Женщина глядела на него снизу и робко улыбалась. Ники сидел у нее на коленях, крепко вцепившись в руку матери. «Стеснительный паренек, а?» — сказал Стив, чтобы хоть что-то сказать. «Нет», — принужденно ответила Гасси, — «просто очень напуганный». «Чем это?» «Его отец избивал Таню, Иногда и Ники прилетала. Стив покрутил в руке пустой бокал. «А полиция?» «Вас часто били?» — неожиданно спросила Гасси. «Ну, я не давал». Она невольно окинула его взглядом. «Да уж, не каждый рискнет нарываться». «Тогда вы не поймете, что это такое, когда тебя избивают. Изо дня в день, изо дня в день, и никто не приходит тебе на помощь. А ты постепенно начинаешь думать, что только этого ты и достойна». «Он что, пьяница? Псих? Наркоман?» Гасси криво усмехнулась. «Ну что вы, нормальный человек, прямо как мы с вами. Просто ему нравится это делать, как вам нравится сносить дома». Пустив эту ядовитую стрелу, мисс Хилл ушла к библиотекарю. Тот мгновенно проснулся и заговорил с ней. Костлявые руки прямо-таки летали в воздухе, как у глухонемого. Через полминуты Гасси уже смеялась. Она не дала ему ответить. Она посмела сравнить его с психом, избивающим жену и ребенка. И он не только сносит дома, он еще и строит. «Ну, не обижайтесь на нее», — тихо произнесли за его спиной. Стив круто обернулся. Пожилая полная женщина стояла рядом, кутаясь в черную кружевную шаль. Темные волосы собраны в тяжелый узел на затылке. Глаза за стеклами круглых очков внимательны и зорки. «У нашей Гасси пылкий язык, но доброе сердце. Думаете, легко быть хозяйкой такого дома?» «Какого такого?» «Дома тысячи комнат. Дома, из которого нет выхода». Пока Стив соображал, как сформулировать вопрос, женщина присела в соседнее кресло. Все тот же учительский взгляд. В руках здоровенный зачитанный том. Наверное, из домашней библиотеки. «Как ваше самочувствие?» Взгляд женщины участливо остановился на его лице. Стив потрогал пластырь. «Да уж, видок у него наверняка еще тот. Теперь эти люди решат, что он тоже подвергается регулярным избиениям, и потому Гасси приютила его в своем доме». «Но с этим надо что-то делать». Он кивнул подбородком на Таню с сыном. «Не может же она отсиживаться здесь вечно?» «Борец», — мечтательно сказала женщина. «Такой же борец, как наша Гасси. А мы, остальные, просто слабые, испуганные миром люди. Мы находим здесь пристанище и временную передышку». Стив хмурился, пытаясь сообразить. «Так это что, правда какой-то приют?» Женщина тихо рассмеялась. Перегнувшись через подлокотник, похлопала по его руке мягкой теплой ладонью. «Это дом. Дом, который нужен всем. Сюда не попадают просто так, Стивен. Подумайте над этим». Женщина встала и присоединилась к беседующему кружку у камина. А он, к своему удивлению, почувствовал себя лишним. Но ведь ему не нужен ни дом, ни приют, ни убежище, как бы его там ни называли. И в обществе этих испуганных миром он уж точно не нуждается. Стив оглянулся на притаившуюся в полумраке дверь, осторожно поставил бокал на устланный ковром пол. Осторожно поднялся и направился к выходу. Он успел сделать всего несколько шагов и запнулся за метнувшуюся на перерез кошку. «И ты тоже», — сказал Стив, грохаясь с высоты своего роста. Открыл глаза во мраке. Черт, неужели опять слепота? Рука в панике метнулась к лицу, и он увидел свои слабо освещенные пальцы. Приподнялся, морщась от тупой боли в голове. Он лежал на кушетке. Подушка, плед. За спиной слабо дотлевал камин. Жильцы, надо думать, разбрелись уже по своим комнатам. Похоже, он снова здорово приложился головой, потому что совершенно не помнил, ни как его укладывали, ни как его раздевали. Хмыкнул, представив, как мисс Хилл морщит свой остренький нос, расстегивая его джинсы. Жаль, что он пропустил эту волнующую сцену. Он попытался отыскать взглядом дверь. Опять не нашел и со стоном рухнул на подушку. Понятно, лишился доверия. «Ну что тебе надо от меня, а?» угрюмо спросил у дома. Дом вздыхал, скрипел досками пола и потолка, шуршал, то ли жучками-древоточцами, то ли затаившимися домовыми. Пытался ответить по-своему, только Стивен его совершенно не понимал. «Ну ладно», — сказал, закрывая глаза, — «разберемся». «Мррр! Иди сюда, предательница!» Стивен взял кошку и сердито уложил себе под бок. Та тут же свернулась уютным клубком, урча благодарно. «И с тобой разберемся. Завтра». На завтра он проснулся от песенки, которую напевали приятным тихим голосом. «В день, когда мы отыщем дом, дом на склоне холма». Стивен прослушал песню до конца. Ему понравилось. И только потом заявил хрипло. «Между прочим, у всех жильцов есть отдельные комнаты. А я должен спать здесь и слушать по утрам ваши соловьиные трели». «Не нравится? Заткните уши», — отозвался бодрый голос мисс Хилл. Стивен сел на кровати, потирая глаза. Гасси, для него Касси, сновала по кухне при полном параде. Что-то пекла. «Вы что, готовите на всю эту ораву?» «Ну нет, только себе», — подумала и поправилась с явным сожалением. «Еще и вам теперь. Булочки и пирог с яблоками. Хотите?» «Еще бы не хотеть». Он сопя натянул джинсы, наскоро умылся и уселся за стол, приглаживая смоченные волосы. Гасси кинула на него взгляд. Синяк и ссадины на виске и скуле. Глаз припух, на щеках щетина. Надо бы купить ему бритву и смену белья, наверное. Она вдруг представила, что спрашивает в магазине боксеры. Как выяснилось, он носит такие. И вдруг рассердилась. Почему она должна еще и о нем заботиться? Она его сюда не приглашала. Выставила противень с пирогом со излишним стуком. Окин понял ее настроение, потому что не стал доставать своими вопросами. Ел молча. Умяв пол пирога, откинулся на стуле, сыто поглаживая живот. Огляделся. «На улице солнышко?» «Да». «Как там моя стройка?» Не глядя на него, она размешивала сахар в чашке. «Работает, как ни странно». «А вы, конечно, надеялись на другое?» «Последний раз говорю вам». Хилл со звоном бросила ложечку. «Это не я организовала ваше появление в моем доме». «Так выведите меня отсюда», — тут же сказал он. «Не могу». «Почему?» «Это долго объяснять». Он сложил на груди руки. «Мне, похоже, торопиться некуда. Зато мне есть куда». Только тут он обратил внимание, что хозяйка не в своем обычном костюме интеллигентной библиотекарши. Легкая летняя юбка с запахом, красная блузка, тонкая золотая цепочка, посверкивая, убегала в слишком откровенный, на его взгляд, вырез. «Куда это вы так вырядились?» Теперь она скрестила на груди руки, отчеканила. «Это не ваше дело. Вообще-то сегодня воскресенье». «Идете в церковь?» — не поверил он. Гасси фыркнула. Мысль о том, что какая-либо из ведьм, не весь скольки поколений семьи Хилл, ни с того ни с сего появится вдруг на воскресной службе, была абсурдной не только для нее самой, но и для любого жителя города. «Вот еще. У меня есть и более интересные занятия». «Свидание. Вот что. У нее свидание. Вот куда она так расфуфырилась». Стивен наскоро прикинул знакомых мужчин городка. Кто из них тянет на приятеля мисс Хилл? А может, кто-то приезжий? Или вообще соседнего города? И потому они видятся только по воскресеньям. «А я что должен делать?» Гасси пожала плечами. «Можете помыть посуду». Стив громко хмыкнул. Подкрашивая губы, Гасси взглянула на него поверх зеркальца. «Можете снова попытаться бежать. А когда наскучит, кликните кого-нибудь сверху, поговорить. Все, я ушла». Он подобрался, провожая ее хищным взглядом. Мисс Хилл беззаботно простучала каблуками по кухне, распахнула дверь и обернулась, медля на пороге. Стив заставил себя расслабиться. «Да эта чертова ведьма его провоцирует!» Дверь закрылась. Он мгновенно оказался рядом, но заветного выхода как не бывало. Дом, точно пластилин, моментально заращивал все щели. Стивен ударил кулаком в глухую стенку. «Ну, погодите! Вы у меня еще попляшете! Все!» Он обернулся и перевел дыхание. На середине лестницы, босиком, в одной пижамке стоял Ники и с тревогой смотрел на него. Стивен глубоко вздохнул, опустил напряженные плечи. Попытался улыбнуться. «Доброе утро, малыш! Как спалось?» Мальчик переступил с ноги на ногу и покосился наверх. «Сейчас бежит!» «Хочешь пирожка?» Стив кивнул на стол. «Тетя Гаси много напекла. Всех угощает. А еще есть булочки». Ники, вытянув шею, оглядывал стол. Стивен сделал новую попытку. «Я уже поел и отхожу. Видишь? Я ушел и сел на кушетку. Оттуда я тебя не достану. Я так объелся», — он погладил живот, нарочно выпятив его, «что сегодня ничего больше не ем. Даже маленьких мальчиков вроде тебя». Ники осторожно хмыкнул, потоптался на месте и сделал робкий шажок вниз. Стивен откинулся на кушетке, всем своим видом изображая сытость и добродушие. Сквозь ресницы наблюдал за настороженным мальчишкой. Шажок, остановка. Шажок, остановка. Бдительный взгляд в его сторону. «Ох, я уже совсем заснул», — вздохнул Стивен. Ники схватил булку и отбежал обратно к лестнице. Откусил, напряженно таращась на мужчину. У того засосало под ложечкой. «Эк его!» «Можешь сесть за стол и поесть нормально», — сказал негромко. «Сумеешь налить себе какао? Оно там, на печке. Видишь?» Ники кивнул. Взгромоздился на стул в торце стола, поближе к лестнице. Ноги не доставали до пола. Косясь на Стивена, съел еще пару булок и кусок пирога. Несмотря ни на что, аппетит у него был нормальный. «И возьми еще маме», — негромко предложил Стив. «Она проснется, а ты ей пирожок. Она обрадуется, а?» Мальчишка кивнул и, зажав обеими руками внушительный кусок пирога, отступил к лестнице. Тут помедлил, глядя в пол. Сказал еле слышно «спасибо» и опрометью взлетел наверх. Стивен перевел дух. Оказывается, он и дышал-то с осторожностью. Он потянул носом. Пахло чем-то свежецветочным. Даже солнцем, пожалуй. «Что это вы такое варите?» Гасси толкла траву в старой металлической ступке, щепотку за щепоткой кидая в кипящую кастрюльку. Сказала, как само собой разумеющееся. «Зелье?» «Зелье? Какое зелье?» Стивен наклонился над кастрюлькой. Гасси легонько стукнула его длинной деревянной ложкой в лоб. «Приворотное, разумеется», — сказала приветливо. «Какое еще может готовить ведьма? Вы ведь в курсе, что я ведьма?» Он глядел на нее во все глаза, не зная, верить или нет. Гасси нравилось его озадачивать. Нравилось, когда с лица Окина сползает эта вечная покровительственная улыбочка, а из взгляда исчезает уверенное выражение покорителя жизни. Тогда он просто походит на симпатичного парня, с которым Гасси бы охотно поболтала. Да чего там, и пококетничала тоже. Стивен измерил взглядом кастрюльку. «Тут хватит на полгорода. Во что, налажено промышленное производство?» «Ах, никогда не знаешь, вдруг попадется очень трудный клиент», — беззаботно отозвалась Гасси. «Да и к весенне-летнему периоду количество заказов резко возрастает. Тепло, солнышко, природа оживает». «Нет, не надо это нюхать. Пары тоже воздействуют, понимаете?» Стив резко отшатнулся. Гасси загадочно улыбнулась ему поверх кастрюльки. «Не пугайтесь. На вас еще заказов ни от кого не поступало, мистер Уокен». «Ух ты!» — сказала Гасси. «Пес, а ты как?» «Здравствуйте!» — сказал мужчина, комкая в руках светлую летнюю шляпу. Он отдувался, протирал платком обильную лысину и смотрел на Гасси круглыми растерянными глазами. «Здравствуйте!» — сказала та, протягивая руку. «А вы... я вас знаю?» Он смущенно засмеялся. «В некотором роде». Окин положил руку ему на плечо. «Вы видели друг друга, но уж очень издалека. Это тот вечный рыбак на лодке с озера, Сэм. А это хозяйка нашего дома, Кассандра. Для друзей — Гасси». Сэм восторженно улыбался. «Несколько лет назад я увидел девушку на склоне холма. Волосы ее развивались, как флаг. Она помахала мне рукой. Я тоже. С тех пор я всегда ждал, что вы появитесь. Снова и снова. Я был так рад, что есть кому скрасить мое одиночество. Но мне и в голову не приходило просто подняться на холм и постучать к вам в дверь. Спасибо Стиву». Ей тоже не приходило. «Спасибо Стиву». Гасси вышла из столбняка и засмеялась. «Проходите. У нас сейчас как раз ужин». Чернушка на правах хозяйки деловито обнюхивала ретривера. Тот, склонив голову, аккуратно помахивал ей хвостом. Гасси потрепала собаку по холке. «А я ведь ни разу не задумывалась, чей это пес, что он делает, пока меня нет, что ест. Мне почему-то всегда казалось, что и он, и лодка, и лес появляются только когда я открываю эту дверь». «Ты вообще-то о многом не задумываешься», — сказал Стив. Гасси проводила гостя к камину и, вернувшись, напомнила Стиву про его выпад. «И о чем же я еще не задумываюсь?» «Знаешь, если это действительно ведьма...» «Что значит «действительно»?» — оскорбилась Гасси. «Настоящая, чистокровная, чистопородная местная ведьма. Ты знаешь, какие фортели выкидывала моя прабабушка? Весь город на ушах стоял. Пару раз приходили с факелами поджигать дом и хиллов в нем». «И что?» — с интересом спросил он. Гасси пожала плечами. «Дом до сих пор цел, как видишь». «Пока». «И останется целым», — со слиным упрямством заверила Гасси. Он почувствовал раздражение. «Знаешь что, ведьма, ты могла бы применить какие-нибудь более действенные меры для защиты своего дома, а не просто сидеть в осаде». Она заинтересовалась. «Например?» «Например, зачаровала бы мэра, чтобы он не давал разрешения на снос домов. Ну, знаешь, повтыкала бы иголки в его куклу». «Мы не приносим вреда людям», — высокомерно заявила Гасси. «Ну, конечно. Стивен-то Уокен к роду человеческому не относится». «Хорошо, придумай другой, цивилизованный способ. Сколько лет твоему дому?» Гасси прикинула. «Около 200. С него, считай, и начался наш город». «Вот. Давно бы добились признания его историческим памятником, раз уж вы им так дорожите». Гасси подумала. Скептически выпятила губы. «Кажется, припоминаю я о сносе черного камня. Тот тоже был памятником и охранялся государством». «Черт! Ну надо же что-то делать, что-то предпринимать, Гасси! Ты не можешь вечно сидеть здесь и просто надеяться на лучшее». Женщина хмыкнула. «Ну а ты для чего здесь, Уокен? Ты — одна из наших попыток». «Неудачная попытка», — сообщил он, остывая. «Чего он так завелся? Ему-то вообще какое до них дело? Посмотрим». Он помедлил на пороге. В лицо плеснуло холодным ветром и сыростью. Высунул голову, оглядываясь. Ничего страшного, конечно, если ведьмочку Хилл считать совершенно безопасной. Она стояла на деревянной террасе, спиной к нему, обхватив себя за плечи, и смотрела в поливаемый ледяным дождем облетевший сад. Доски скрипели и подавались у него под ногами. Гасси даже не оглянулась. «Ты вроде бы любишь раннюю осень?» «Да, но иногда попадаю вот сюда». Стивен огляделся. Дверь, из которой он вышел, была покосившейся и поскрипывала на ветру. Разбитые стекла скалились мутными осколками. Да и сам дом, Стив осторожно прошел по веранде, был заброшенным, старым и каким-то съежившимся. Дождь, казалось, лил бесконечно. Земля уже перестала впитывать воду, и в заросшем саду стояли громадные лужи. Изо рта шел пар, видно и снег недалече. Стив потер озябшие руки. «Да чего приятное местечко!» Гасси ежилась. Поверх майки на ней была только кружевная Мариина шаль. Он подумал и снял с себя толстовку. Накинул женщине на плечи. Гасси покосилась, покорно шмыгнула покрасневшим носом. «Сколько она уже здесь стоит?» Он похлопал ладонями по влажным почерневшим перилам. «А тебе никогда не хотелось открыть дверь, ну там, на какие-нибудь Гавайи, чтоб пальмы, море, песок, солнце и никакого дождя?» «Я уже открывала. В юности». «И что, так не понравилось?» «Обгорела до полусмерти». Она вытянула руки. «Видишь, какая белая кожа. Веснушки. С тех пор дверь туда не открывается». Ему не нравилась такая Гасси. Притихшая, печальная, погруженная в какие-то старые грустные воспоминания или страхи. Она помолчала и призналась, по-детски откровенно. «Я иногда так боюсь, что не сумею сохранить дом». «Знаешь, — сказал Окин, — я ведь действительно не уничтожал твои розы и приказа такого не давал. Это, как выяснилось, инициатива одного из моих рабочих. Решил ускорить стройку, помочь мне, кретин. Я его уволил. Мне правда жаль». Гасси молча кивнула. Они постояли еще, глядя в осень. Стив осторожно взял ее запястье, потянул за собой. «Пошли-ка домой. Там Мария готовит глинтвейн. Самое то для такой погодки, а? И знаете что, мисс Хилл? В следующий раз берите с собой на Гавайи меня. Я помогу вам намазаться солнцезащитным кремом».